Глава 11. Золотой дождь. Мне прям везло, причем не как утопленнику, а как еврейскому мальчику при поступлении в консерваторию. Новый кристалл оказался зеленым, и Фельги без труда продала его всего за час. Так что уже к полудню у меня в кармане лежала хрустящая пачка банкнот и гораздо больше в аккуратном дипломате. Новый покупатель расплатился новенькими 10-рублевыми купюрами. Получалась солидная такая пачка денег. 80 тысяч. Отдал Фельге 20 на карманные расходы, еще 50 уйдут на выкуп Вики. Да, наверняка в этом мире многие посчитают меня идиотом. Мол, такие деньжища за какую-то девчонку, пусть и красивую. Эльфиек вон можно целый гарем набрать, еще и останется половина суммы. Возможно, но вот нравилась она мне. Не знаю, то ли во мне играли чувства прежнего Строганова, то ли я просто уважал Вику за ее попытки вытащить моего реципиента из грязи. Да чего там говорить, она вон из дома ушла ради меня. Именно меня. Не факт, что из-за прежнего Кира она бы так поступила. В любом случае, я считал ее своей и не собирался отступать. Остался вопрос, куда заныкать оставшиеся 10 тысяч? Не в банк же класть. Вот не доверял я им, хоть убейте. Считайте моим пунктиком. Мелкие суммы на карманные расходы, пожалуйста, но не что-то солидное. Слишком много историй я помнил о том, как у банка резко начинались проблемы, и они ограничивали вкладчикам снятие бабла. Спасибо гению, который изобрел битки. Возвращаясь к изначальному вопросу, своей квартиры у меня нет, не считая той дыры. Блин, я наступлю на горло собственным принципом и скорее в банк деньги положу, чем спрячу там заначку. На съемных тоже не вариант, не мои ведь, могут выставить в любой момент. Оставить у Фельги на сохранении. Вроде она нормальная, система вон говорит, что она мне верна. Положи в инвентарь. Всего 3 простых слова, а какую бурю эмоций вызвали? В смысле инвентарь? Я вообще-то весь интерфейс вдоль и поперек изучил. Никакого инвентаря у меня нет. Да и вообще интерфейс какой-то капец бедный. По сути, ничего, кроме имен над бошками и панели заклинаний, нет. И когда уровень повысится, хрен его знает. Ой, точно, я же забыла тебе выдать. Внимание! Вам доступен инвентарь 1 уровня. Ограничение вместимости 10 ячеек, не более пуда каждая. Внимание! Вы получили бонус «Алмазное хранилище». Безлимитное количество денег на хранении, выгодный обменный курс, выдача купюрами любого достоинства. Внимание! Вы получили бонус на безлимитное количество хранимых кристаллов. На 2 уровне умения возможна их пассивная подзарядка. Охренеть! Нет, не так. Охренеть! Наконец-то нормальный бонус, если не считать имба магии, само собой. Не дрогнувшей рукой отправил в инвентарь россыпь мелких камней, которые вечно мешались мне в карманах. Из рюкзака исчезли Викины кристаллы, все забывал их отдать, и 10 рублей села, как влитая. Красота! А если и помещу туда кирпич, который сейчас превращается в новый кристалл? Ушел, и умение не сорвалось. Какой удачный день, а ведь он только начался. Срочно развиваем успех. Достал смартфон и набрал номер. Здравствуйте, Владислав. Жизнерадостно поздоровался с отцом Вики. «Это Кирилл Строганов, узнали?» «Да, здравствуйте, Кирилл», — говорил он не слишком охотно, зато без обычной желчи. «Прогресс в наших отношениях налицо». «Чего вы хотели?» «Как чего? Завести вам деньги и забрать вещи Вики. Вы их подготовили?» «Вы это серьезно?» Его голос заметно дрогнул. «Вы так быстро собрали 50 тысяч?» «Разумеется». «Сегодня утром толкнули кристалл за 100. Помните, я вам предлагал?» После недолгого молчания Батов обеспокоенно произнес. «Вы ведь не навлечете на мою девочку никаких неприятностей?» «Не могу обещать. Зато сделаю все, чтобы ее защитить», — самым серьезным тоном пообещал. «Знаете, Кирилл, у вас сейчас есть свободный кристалл? Я бы хотел взглянуть». «Не, только завтра новый выкопаем. Мы тут, знаете, шахту зарегистрировали». «Да, известие о новой шахте всколыхнуло все общество, и мне не нравится, что Вика находится в центре подобного скандала». «Она сама пошла. Я предлагал ей остаться в том доме. Мне откровенно надоел идущий по кругу разговор, и я добавил недовольство в голос. В любом случае, я не планирую умирать ближайшие лет 50. Так я могу привести вам деньги и окончательно закрыть вопрос?» «Приезжайте. Вы знаете, где я живу». Последние слова он произнес с непонятной иронией. Стоило положить трубку, как раздался звон входящего сообщения. Писала мне Катя, которая Беллини. «Тут две девки пришли, остроухая и зеленоволосая, говорят к тебе. Я прикидываюсь шлангом. Пускать?» Не сдержав смеха, быстро набираю ответ, мысленно одобряя бдительность администратора. «Да, они живут со мной. Зеленоволосая, между прочим, из Золотой Сотни. Да хоть из золотого унитаза. Пускаю, значит». «Прикольная эта Катя! Нужно будет с ней пообщаться, узнать, как она вообще здесь очутилась. Гостиница при эльфийском борделе не то место, где ожидаешь встретить приличную человеческую девушку. Хотя по поводу приличной это только мое предположение». «Кирилл!» На меня набросился зеленоволосый вихрь, вкусно пахнущий мятой. «Хозяин!» Валанта навалилась с другого бока, обдавая ароматом свежей выпечки с ванилью. «Ммм, аж слюнки потекли». Девушки повалили меня спиной на кровать и принялись щекотать. Я не остался в долгу, и минут на пять мы превратились в визжащий и хохочущий комок. Вышедшая из своей комнаты Торви равнодушно наблюдала за нами краем глаза, уткнувшись в смартфон. Да, гоблинка жила со мной в отдельной комнате, и дома мы пересекались только у туалета. «Странно. Всего день не виделись, а соскучился по вам. Капец!» Я со всей силы сжал своих девушек, вызывая у них сдавленные хрипы. «Все путем?» «Да, хозяин, мы собрали вещи. В основном одежду, косметику, приставку и оборудование для виртуала». Валанте ловко выскользнула из моих медвежьих объятий, оставляя Вику отдуваться за двоих. «Они во флайере, сейчас принесу их». «Не надо. Я столько заплатил за этот номер, что здесь по-любому должен найтись портье». Я чиркнул Кате указание заняться вещами и с сожалением выпустил притихшую Вику. «Пора мне лететь встречаться с твоим отцом. Хочешь со мной?» «Зачем?» — выпучила глаза девушка. «Выкуп передать, ну и вещи твои забрать». «Лариса наверняка уже все собрала. Это его вторая жена. Не люблю ее». «Вторая жена? Интересно, то есть не мать Вики?» «Нет, моя мама давно умерла. Можно я останусь?» И глазами так хлоп-хлоп умоляюще. «Не хочу его сейчас видеть». «Конечно», — ободряюще улыбнулся ей. «Без проблем. Тогда сгоняй на шахту. Посмотри, как там дела. Вал, можно я с вами? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Эльфийка запрыгала на одной ноге. «Были у меня некоторые сомнения. Все же Торви в качестве охранницы будет куда эффективнее Валанте. С другой стороны, я никак не мог противиться ее умоляющему взгляду». «Тогда и я полечу. Не хочу по грязи бегать», — заявила вмиг приревновавшая Вика. «Только можно во флайере посижу, пока ты с отцом говоришь?» Я только вздохнул и махнул рукой. Мы в полном составе загрузились в подаренную Голицыной бэшку, предварительно выгрузив в квартире несколько баулов с вещами, привезенных моими девушками. К моему изумлению, роль портье при отеле Рокфеллеров выполняли сексапильные эльфийки в халатиках. Когда устроился на сиденье, сердце нехорошо кольнуло. Неужели я больше не буду летать на Феррари? Еще, блин, и места внутри гораздо меньше. Мы вчетвером с трудом влезли. Барсика пришлось оставить в отеле. Не в багажнике же его везти. Гончая выглядела расстроенной и грустно смотрела нам вслед, пока мы улетали. Валанта непривычно воспротивилась Вике и отбила себе место спереди. Само собой, на мою коленку тут же опустилась шаловливая эльфийская ладонь. Вскоре мы услышали звук расстегнутой ширинки. Стараясь сосредоточиться на полете, я размышлял на отвлеченные темы. Например, стоит обзавестись пистолетом, а то что-то шибко часто я без магии. Ах да, забывчивая я стала. Внимание! Уровень умения «Создатель кристаллов» повышен. Текущий уровень — 2. Время использования умения снижено на 50%. Ха, даже не знаю, что меня напрягало больше. Неожиданный дождь из плюшек или забывчивость искусственного интеллекта, который, по идее, вообще ничего забывать не должен. Или она надо мной так прикалывается. В любом случае, спасибо. Поскольку полдень уже наступил, ко мне вернулась магия, а кирпич в инвентаре преобразился в красивый такой желтый камешек. Жаль, не повезло с цветом, но и такой продадим. Военным каким-нибудь или бандитам. Пока решил не ставить новый кристалл на создание. Вне убежища мне магия точно пригодится. В принципе, если запускать обилку в полночь и выходить на улицу в полдень, получается вполне безопасно. Хозяин китчевого особняка встречал нас прямо на парковке. Вика что-то прошептала Торви, и та, громко фыркнув, накрыла заднее сиденье густой тенью. Если смотреть без фонарика, нифига не увидишь. Батов не смог скрыть удивление при виде бэшки. Еще бы, вместо крутой Феррари — самая обычная тачка среднего ценового сегмента. «Здравствуйте, Владислав!» Я вышел из флайера, пожал протянутую руку и передал ему портфель. «Будете пересчитывать?» «Точно не здесь!» Он немного помялся и все же задал явно давно наболевший вопрос. «Как там Вика? С ней все в порядке?» «Лучше не бывает!» Искренне заверил его и поспешно сменил тему. «Да, взгляните еще. Вашему исследовательскому центру может быть интересно». Всучил ему завернутый в тряпочку желтый кристалл, некогда бывший кирпичом. Отогнув ее край, Батов смертельно побледнел и начал заикаться. «Ну, не здесь!» «Разумеется. Не спешите, проверьте его. Я бы хотел знать его настоящую стоимость, а то что-то у нас слишком хорошо их разбирают». Еще раз схватил обомлевшего мужчину за руку и быстро ее потряс. «Извините, очень спешу. Хорошего дня». Пока он не опомнился, заскочил назад во флайер. Валанта села в него с другой стороны. Как я понял, эльфийка загрузила принесенный слугами чемодан и честно следила за периметром, приготовив несколько огненных заклинаний просто на всякий случай. «Торвин, не знаешь, у кого я могу купить себе нормальное оружие? Хотя бы пистолет?» — поинтересовался я, пока мы неспешно набирали высоту. «Может, у гномов?» «Не, никогда не интересовалась коротышками», — равнодушно ответила гоблинка, уставившись в окно. «У них сеть изолированная, не ломануть». «А зачем тебе покупать нелегальный ствол?» — удивилась Вика. «Понимаешь, ситуации в жизни всякие бывают. Вот закончится у меня энергия раньше, чем враги, и что я делать буду?» «А, точно, держи!» Засунул руку в карман, переместил в него алмазы из инвентаря и протянул обомлевшей девушке. «Зарядил». «Спасибо», — грустно улыбнулась она. «Жаль, Катик в хлам списан. Они мне не нужны. Оставишь себе?» «Пускай у тебя будут. Я всегда могу...» Больно прикусил себе язык. «Нефиг трепаться направо и налево, что могу заряжаться от кристаллов всех типов». «Могу, в общем». «А первый вопрос я не просто так задала». Вика сделала вид, что не заметила моей осечки. «Мы ведь дворяне. Можем просто залететь в ближайший оружейный магазин». «Точно. Я настолько привык к недоступности огнестрела для обычного люда, что совершенно забыл, что сам таким больше не являюсь». Высветив на навигаторе ближайшую точку, тяжело вздохнул. Путь наш лежал через большую московскую пробку в назревающий во время обеда час пик. Несмотря на относительно небольшое расстояние, до цели мы добрались через час. Я успел проголодаться и устать от постоянных заторов, и если бы не Валанте, точно начал бы злиться. Сейчас я скорее был раздражен. Честно говоря, ожидал увидеть обычный магаз. Ну там развешанные на стенах ружья с автоматами, пистолеты в витрине напополам с шокерами и газовыми баллонами, и чтобы продавец обязательно лысый, в клетчатой рубашке и с рыжей бородой. В реальности мы подошли к небольшому зарешеченному окошку, через мутное бронестекло смутно проглядывал силуэт продавщицы, весьма, кстати, симпатичной. «Здравствуйте, господин и госпожа!» Приветливо поздоровалась она со мной и Викой, проигнорировав Валанте. Эльфийка, как обычно, ни капли не расстроилась. «Чем я могу вам помочь?» «Хочу себе оружие для самообороны прикупить. И своей девушке тоже». «Отлично. У нас широкий ассортимент. Лучшие красные кристаллы в Москве. Могу получить ваше удостоверение личности?» Я растерянно похлопал себя по карманам. «Точно. Расслабился и давно уже не носил документы с собой. Привык, что дворян менты не останавливают». Положение спасла Валанте, тихо сунувшая мне заветную карточку. «Вот, хозяин, вы забыли ее в одной из ваших квартир». Слова эльфийки произвели на девушку застойкое впечатление. Как и золотая кайма вокруг паспорта Вики. Ее улыбка засияла с утроенной силой, а решетка ушла в сторону. «Отлично! Ваши личности и право на ношение оружия подтверждены. У вас есть предпочтение?» Вика вопросительно посмотрела на меня и, дождавшись кивка, неуверенно произнесла. «Я хорошо из винтовки по летающим тарелкам стреляю». «Ого, какие неожиданные таланты у девушки открылись. Наверняка отец научил. Очко Батову-старшему в этом суровом мире навык весьма полезный. А мне что-нибудь простое для новичка. Пистолет-пулемет там или обычную ТТ-шку, и для дамы еще такой же пистолет. Смысл выделываться? Атаковать все равно магией буду, а для самообороны калаш бесполезен. Винтовка, конечно, хорошо, но ее в дамскую сумочку не засунешь, а порой именно небольшой аргумент играет решающую роль в любых переговорах и склоняет чашу весов в твою пользу. «Прекрасный выбор, господин и леди! Одну минуту!» Несколько нажатий по сенсорному экрану, и столешница перед нами отъехала в сторону. Из-под нее поднялась платформа, на которой на алых бархатных подушечках лежали устрашающего вида винтовка с ремнем и пара самых обыкновенных пистолетов. Система любезно подсветила мне высокое качество оружия, количество красных камней внутри, у Вики три, у меня один, и среднюю рыночную цену. Денег хватало, но впритык. «Отлично!» Девушка тут же схватила винтовку, деловито вставила магазин и прицелилась в стену. Продавец наблюдала за всем со спартанским спокойствием. «Мне бы такие нервы при общении с аристократами с оружием. Окажись на нашем месте Оболенский, он бы вполне мог ее пристрелить и выйти сухим из воды». Все оружейные магазины Москвы и Петербурга принадлежат роду Меньшиковых, как и одна из немногих красных шахт России. Они занимают пятую позицию в рейтинге, и любое нападение на их персонал считается объявлением войны роду. Какое непривычно длинное сообщение от системы. И главное, полезное. Меня все устраивает. Беру. Только заверните мне еще один пистолет. Хочу научиться стрелять с двух рук. Мне подумалось, что Валанте тоже не помешает свое оружие. Эх, вот и испарилась последняя десяточка. Зато нам в подарок выдали кобуры для пистолетов, чехол и кучу патронов. Я было заикнулся о гранатах, но, столкнувшись с недоумевающим взглядом, быстро махнул рукой. Дурак! Нафига им изобретать взрывчатку в мире, где каждый может кастануть огненный шар? Забрав покупки, мы загрузились во флайер и полетели в Капотню. «Спасибо, Кир, ты просто лучший!» Вика любовно поглаживала вороненый ствол на заднем сидении. «Постреляем потом?» «Обязательно. Как только на шахту снова нападут». Я строго посмотрел на улыбающуюся девушку. «Вик, у нас тут серьезные дела вообще-то». «Я все понимаю. Прости, просто детство вспомнила. И вообще, я есть захотела. Слетаем в Рестик». Валанте тут же полезла в свою дамскую сумочку и извлекла набитый вкуснейшими пирожками пакет и термос с мадагаскарским чаем. Пришлось выходить из потока машины и остановить флайер в воздухе. Рулить и жевать было решительно невозможно. «Спасибо, дорогая, ты настоящее чудо!» — похвалил я зардевшуюся эльфийку. Понемногу темнело. Вечернее солнце окрасило Москву в алые цвета. Давно у меня не было такого хорошего настроения. Захотелось развеяться и отдохнуть после насыщенных недель. «Девочки, у меня есть отличный план на вечер. Раз мы живем в квартале, полном запретных развлечений, погнали их пробовать!»